Глава 11. Потоптавшись на месте, смарагд стрелой взвился в небо, отчего меня отбросило на грудь Гордона, но он успел наклониться вниз и не позволил нам упасть, а дракон продолжил развлекаться. Если я думала, что смарагд перестал в последние дни щадить меня, то очень ошибалась. Ничего подобного он еще не вытворял, а мне ничего не оставалось, кроме как доверить свою безопасность более опытному наезднику. Мужчина, казалось, был рожден для полетов на драконах. Он чувствовал его гораздо тоньше, чем я, принимал нужное положение еще до того, как смарагд совершит ту или иную фигуру пилотажа. Если я вцеплялась в чешуйки дракона, чтобы не свалиться, то его руки лежали на моих ногах. Он регулировал положение моего тела, и я заметила, что его замечания и подсказки шли на пользу. Ноги уставали гораздо сильнее, чем раньше, но я более уверенно сидела на драконе. Смарагд не разговаривал со мной, а сменял пике мертвыми петлями. Порой Гордон указывал дракону сделать те или иные виражи, и тот выполнял, хоть и молча. Спустя час полета я была вымотана до предела. Ноги дрожали, руки замерзли, а мыслями то и дело отвлекалась на сидящего позади мужчину, который частенько поправлял положение моего тела, надавливал на спину, распрямлял плечи, налегал на меня, когда следовало прижаться к дракону. Ощутив мое состояние, Гордон отдал приказ смарагду снижаться, и тот на дикой скорости рванул вниз. Я еле сдержала крик, наблюдая, как быстро приближалась земля. Но дракон все же расправил крылья, когда до земли оставались считанные метры, и совершил жесткую посадку. Однако урок не прошел даром, и я, отклонившись назад и крепко обхватив ногами тело смарагда, лишь дернулась вперед, но не полетела кубарем вниз. Правда, руки Гордона лежали на моем животе и готовы были сомкнуться сильнее на нем в любую секунду, чтобы прижать к себе и уберечь от падения. «Ну как?» — спросил Гордон, первым спрыгнувший на землю. «Хорошо, но много», — проворчала я, с трудом перекинув ногу. «Ничего, привыкнешь. Еще пара уроков, и тебе не будет казаться, что попала под колеса груженой телеги». Я усмехнулась. Как точно он подметил мое состояние. Сразу понятно, что ощущения ему были знакомы. Смарагд не остался сидеть на поляне. Как только мы ступили на землю, устрашающе рыкнул, испустив облачко дыма, и взмыл в небо. Я покачала головой. Детский сад какой-то. Едва дракон исчез из поля зрения, на поляну вышла Аннет. Она частенько смотрела ввысь, видимо, волнуясь, что тот вернется. «Почему твоя сестра так боится его?» Я посмотрела на медленно приближавшуюся к нам девушку. «В нашей империи многие их боятся. И вообще, езда на драконах считается не женским делом. Значит, мне, мало того, что женоненавистниками придется столкнуться, так еще и выслушать немало нелестных слов и злостных шуточек? Без этого никак». Гордон пожал плечами, продолжая поддерживать меня одной рукой за талию. «Почему раньше ее не познакомился с Марагдом? Может, она бы спокойнее на него реагировала? Первое время я никому о нем не рассказывал, а потом она увидела его издалека и в обморок грохнулась. С тех пор все мои уговоры были тщетны, а после сегодняшних концертов Смарагда и вовсе не уверен, что она когда-нибудь захочет узнать его поближе. Аннет сама напросилась пойти с тобой?» «Нет, наоборот», – прошептала, так как девушка была уже совсем близко. «Ты?» Глория попыталась подговорить меня на прогулку после ужина. Вот мне и пришлось изворачиваться. «Давай тогда встретимся завтра после полуночи, когда все уже будут спать». Я кивнула, и к нам присоединилась Аннет. Девушка по-прежнему дрожала от страха. Ее срочно следовало успокоить, и ничто для этого не подходило лучше, как отвар Вивьен. Мы попрощались с Гордоном и направились к замку, заверив его, что нас не стоит провожать. Я старалась отвлечь свою пособницу разговорами, но у меня слабо получалось. На выходе из леса мне показалось, что я почувствовала чье-то постороннее присутствие. Ворочила головой по сторонам, прислушивалась, но так никого и не заметила, да и не придала этому значения, ведь поляну рассмотреть отсюда было невозможно, а дракон растворялся в темноте и становился невидимым, следовательно, и волноваться не о чем. Я провела Аннет в кухню, в которой, к счастью, не было ни души, усадила за стол, разожгла с помощью свечи печь и подвесила над огнем чайник. «И ты его ни капельки не боишься?» — внезапно нарушила она молчание. «Он выделывался сегодня». Я махнула рукой и села напротив все еще потрясенной девушки. Немного не в духе был. А так, смарагд — само очарование, если не брать во внимание нашу первую встречу. Тогда он тоже пытался произвести на меня впечатление. «Но это же так страшно!» Ее голос дрожал, словно Аннет самой довелось испытать то, через что прошла я этим вечером. «Знаешь, мне казалось, что ты это делаешь ради денег или возвращения домой, но огонь в твоих глазах говорит о другом. Тебе это нравится?» Я помолчала, прежде чем ответила. «Да, нравится». «И что ты будешь делать, когда все закончится?» Она пристально на меня смотрела, а мне не хотелось раскрывать перед ней душу. Этот вопрос выдернул на поверхность то, что я так тщательно старалась заглушить. «Вернусь в свой мир и буду жить как раньше», посчитав, что это был всего лишь дивный сон. Глаза защипало от набежавших слез, и я спешно поднялась, чтобы скрыть их от пытливого девичьего взгляда. Благо, к тому моменту чайник призывно загремел крышкой. Сняв его с огня, налила в кружки с приготовленным заранее травяным сбором кипяток и одну из них поставила перед Аннет. «Сможешь? А куда я денусь?» «Вика, прости, если мои слова обидят тебя». Она обхватила кружку руками и опустила голову. Это не предвещало ничего хорошего. «Но, пожалуйста, не обольщай моего брата, если не намерена оставаться». Меня мгновенно обдало жаром и перехватило дыхание. «Я видела, как он с тобой обходителен, и мне это не нравится. Совсем скоро ты исчезнешь из его жизни. Да даже если бы и захотела остаться, ты чужачка и не пара ему. В любом случае, я против ваших отношений». Аннет говорила, нисколько не заботясь о моих чувствах и жестокости фраз, легко слетавших с ее губ. «И я, и твой брат — взрослые люди, и мы вольны делать все, что нам вздумается. Наверняка мы как-нибудь обойдемся без посторонних советов. Ты вскружишь ему голову, и он снова будет откладывать женитьбой. Ему нужен наследник. Припоминается, ты сама говорила, что у него нет невесты». «Нет, но Гордон и вовсе перестанет ее искать. Я знаю своего брата и боюсь, как бы уже не было поздно. Но ты все еще можешь исправить. Если хочешь остаться со мной в хороших отношениях и надеяться на помощь, тебе придется сделать выбор». Она резко встала, отодвинув стул со скрипом, и ушла, оставив отвар недопитым. Я уронила голову в ладони, сгорала со стыда и негодовала от возмущения. Мне снова пытались указать на место и дать понять, что я здесь никто, впрочем, как и в родном мире. Сделав глоток, обожгла язык. Боль мгновенно вытеснила неприятные мысли. Медленно потягивая отвар, обдумывала ее слова. Хоть в них и была доля правды, Аннет не имела права ставить меня перед выбором и вообще вмешиваться в наши отношения. Едва вернулась в комнату, зажгла масляные лампы и засела за рисование. Оно обычно успокаивало. Отдавшись во власть чувств, штрих за штрихом стала выводить такие знакомые черты, которые с каждым днем становились все роднее и желаннее. На улице уже светало, когда я смогла оторваться от портрета. Отойдя на пару шагов, залюбовалась своей работой. Казалось, в глазах Гордона горел привычный задорный огонек, а на губах играла обворожительная улыбка. Я зачарованно скользила по рисунку взглядом, и мне понадобилось много сил, чтобы свернуть его, спрятать в укромном месте, затушить масляную лампу и отправиться спать. Хоть проснулась я рано, к завтраку спускаться не пожелала. Мне не хотелось видеть ни одну сестру, ни вторую. Возможно, они стоили друг друга, вот пусть и плюются ядом. Но избавиться от Глории оказалось не так-то просто. Она меня будто поджидала, когда я попыталась незаметно выскользнуть из замка. Деваться было некуда. Пришлось идти с ней к пруду, прихватив на кухне немного хлеба. Девушка снова без устали болтала, уводя меня в лес уже знакомой тропой, а я погрузилась в размышления, иногда для вида поддакивая. Оставить Смарагда вот так мне не позволит совесть. Раз Гордон сказал, что я не смогу разомкнуть связь с драконом, может, есть еще какой-то выход? И я решила поискать его в библиотеке, как только вернусь с прогулки. На худой конец обращусь к самому дракону. Вдруг в памяти рода могущественных существ, передававшейся из поколения в поколение, что-то было на этот счет. Только после этих мыслей я немного успокоилась и смогла сосредоточиться на разговоре, вот только и на скамейке мне сиделось, как на иголках. Хотелось обратно в замок, чтобы поскорее заняться поисками. «Вика, что произошло вчера между тобой и Аннет?» Глория бросала хлебные шарики в воду. Рыбки хватали их и, резко дернув хвостом, уносились в глубину с добычей. «Вы поругались?» «Нет, все в порядке. С чего ты взяла?» «Я столкнулась с ней в коридоре после вашей прогулки. Мне показалось, она была немного не в себе. Вот и решила, что вы поссорились». «Да вроде нам не из-за чего ссориться». «И я так подумала. Кстати, ты еще долго пробудешь у нас в гостях?» — как бы невзначай спросила девушка. «Еще месяц точно». Меня так и подмывало спросить: «Не можешь дождаться, когда исчезну с глаз долой?» Но я смолчала для своего же блага. Острый язык зачастую приводит к новым проблемам, а они мне сейчас были не нужны. «Здорово!» Вот только радость в голосе Глории почудилась мне была фальшивой. Мы еще немного посидели на скамейке, и как только вернулись в замок, я направилась в библиотеку, где и пробыла до самого вечера в поисках какой-нибудь зацепки. В основном ориентировалась на сказки и легенды, ведь в основе многих лежит истина, хоть зачастую и сильно превратная и приукрашенная. Так как тренировка с Гордоном и Смарагдом была назначена на полночь, помощь Аннет мне не потребовалась, и я с ней старалась не встречаться. Да и столкнуться с Глорией в этот час можно было не бояться. Модница около 11 всегда отправлялась ко сну, считая, что его недостаток сильно влияет на цвет и состояние кожи. Мужчина ждал меня в этот раз не на поляне, а на опушке леса. Разговор с сестрой Гордона то и дело всплывал в памяти во время полетов, и я старалась держаться с ним отчужденно, сосредотачиваясь на обучении, хоть это было и нелегко. Его прикосновения тепло будоражили мою кровь, заставляли стучать сердце быстрее, закрывать глаза и забывать о выбранной тактике поведения хоть на пару мгновений. «Вика, что не так?» — спросил мужчина, едва закончилась тренировка. Вспомнились его слова, когда он говорил, что я открытая книга. Получается, мне в очередной раз не удалось скрыть от него свои намерения. Немного устала. Я потупила взгляд, желая утаить от него правду и надеясь, что ночь этому поспособствует. «Тебе следует больше отдыхать. Это может быть из-за падения». В его голосе слышалось столько заботы, что захотелось отдаться во власть чувств и прижаться к нему всем телом, но мне хватило сил совладать с собой. «Ты прав, так и сделаю». Я неотрывно смотрела в глаза, которые в ночи и вовсе казались черными. «Я через пару дней уезжаю». Гордон подошел ко мне и взял за руки. Смарагд, не торопившийся улетать, пристально наблюдал за нами. Лишь два зеленых прожектора выдавали его нахождение, если он не закрывал веки. «Так скоро?» Мой повышенный тон выдал меня с потрохами. «И как надолго?» Я ждала его ответ с замиранием сердца. «Думаю, на неделю-полторы, не больше. Постараюсь вернуться как можно быстрее, не в моих интересах пропадать надолго». Гордон замолчал, а мне хотелось услышать продолжение фразы. Была ли я причиной его спешки? «Пойдем, а то у тебя глаза скоро на ходу будут слипаться». Он подтолкнул меня легонько в спину, и мы неторопливо двинулись из леса. Сперва молчали, но затем я осмелилась. «Гордон, а что ты делал в конюшне в тот день, когда мы впервые увиделись?» «Я тогда вернулся с Аннет от целителя. Получается, она все это время была с тобой, а не гостила у вашей родственницы?» Вспомнились мне слова Вивьен о том, где пропадала после смерти хозяина замка его старшая сестра. «Со мной. Надо же ей было какую-то историю придумать, чтобы скрыть свое местонахождение». «Понятно». Я улыбнулась, желая свернуть тему про Аннет. «Гордон, тебе под силу вернуть меня обратно в мой мир?» «Да». «И можешь сделать это прямо сейчас?» У меня даже в горле пересохло от волнения. «Нет, только когда появится возможность построить портал. Для них существуют определенные временные рамки. А связаться с моим миром тоже никак нельзя?» Это была последняя надежда на то, чтобы унять волнение Олени. «К сожалению, нет. Осталось не так много уже. Ты перенесешь меня, когда придет время?» «Если ты этого пожелаешь». «Спасибо». Он внимательно всматривался в мое лицо, но так ничего и не сказал, хотя чуток нахмурился, словно что-то не давало ему покоя. Попрощавшись, еще долго ощущала его пристальный взгляд. Хоть время было позднее, когда я вернулась в комнату, снова села за рисование, но на этот раз за рисунок Гордона и горделивого Смарагда. Эти двое стали мне гораздо ближе, чем того хотелось бы. Пара дней пролетели так быстро, что я и не заметила их. С утра до вечера пропадала в библиотеке в поисках информации о возможности разорвать связь с драконом или восстановить ее между Гордоном и Смарагдом. Но в помещении было столько фолиантов, что боялась, мне месяца может не хватить на их прочтение. Дракон же продолжал крутить хвостом и показывать свой нрав, отмалчиваясь на любой мой вопрос. Глория по-прежнему набивалась в подруги, частенько заходила в гости, приглашала на прогулки, а Аннет меня сторонилась. Впрочем, как и я ее. В ночь перед отъездом Гордон устроил мне гонки на виражах, петля за петлей, штопор за штопором. После часа таких полетов я была вымотана до изнеможения и едва держалась на ногах, когда слезла с дракона. К опушке леса мы быстро добрались, но прощаться не торопились. Я смотрела на Гордона, пытаясь запомнить каждую черту его лица, словно видела его последний раз. Душа ныла, отдаваясь болью в сердце. Он еще не уехал, а я уже тосковала по нему. «Ты тут поаккуратней с полетами, пока я буду в отъезде». Гордон провел по моей щеке тыльной стороной ладони и убрал за ухо выбившуюся прядь. Эта ласка была более решительной, чем те, что он позволял себе последнее время. «Пообещай мне, а то я буду волноваться за тебя». «Обещаю», — еле слышно ответила, заметив, что его лицо с каждой секундой становилось все ближе. В предвкушении того, что должно было вот-вот случиться, сердце забилось в бешеном темпе, а дыхание участилось. В итоге он наклонился ко мне и поцеловал. Я закрыла глаза от наслаждения, запустила пальцы во взъерошенные волосы и отдалась во власть мужчины. Даже разум, обрушивший на меня водопадом воспоминания о словах Аннет, не подействовал отрезвляюще. Распалялся и Гордон. Объятия становились все крепче, а губы все настойчивее. Он целовал жарко и страстно. Его руки пробрались под жилетку и гладили мою спину, а я прижималась к нему, нисколько не стесняясь и не утаивая ответного желания. Мой стон, слетевший с припухших губ, когда мужчина покусывал мочку, привел меня в чувство. «Мне пора». Я уперлась ладонями в грудь Гордона, по-прежнему носившего кожаные ремни на левой руке. «Вика, что ты со мной делаешь?» — томно прошептал он на ухо, продолжая обнимать. Его сбившееся дыхание не успокаивало, а еще более распаляло кровь. «Я вернусь, и все изменится». Казалось, он давал себе обещание. Вот только как оно касалось меня? Если вдуматься, никак. Мы простояли еще около четверти часа и все-таки оторвались друг от друга. Я возвращалась в замок, часто оборачиваясь, но темнота и расстояние очень быстро накрыли Гордона пологом невидимости, хоть и чувствовала на себе его взгляд. Печаль расставания, по ощущениям, была сравнима со вкусом полыни, горькая и никуда не исчезающая. Но на этом мои горести не закончились. Едва я поднялась на второй этаж и завернула за угол, как столкнулась с Аннет. Она стояла, опершись о стену и сложив руки на груди. Когда девушка увидела меня, ее холодный взгляд впился в мои губы, еще хранившие следы страстных поцелуев. Темно-карие глаза стали почти черными, а на скулах заиграли желваки. «Ты меня так и не услышала», — зло выговорила девушка и быстрым шагом направилась к лестнице. Я возвела взор к потолку и шумно выдохнула. «И чего тебе не спится в такой час?» Сделав успокоительную дыхательную гимнастику, пошла в комнату. Слегка обмывшись прохладной водой, улеглась спать и промучилась без сна до самого рассвета. Наступивший день не радовал. Глорию с ее навязчивостью я немного побаивалась. Аннет явно злилась за мое страстное расставание с ее братом. Смарагд устроил молчаливый бойкот. Гордон отправился на встречу с главой наемников. А Тибальд, как всегда, был на своей волне. Казалось, его не волновало творившееся в замке. Он занимался решением каких-то насущных вопросов, имеющих более весомое значение, нежели накаленная обстановка среди домочадцев. Спустив ноги с кровати, я впустила в покои дожидавшуюся моего пробуждения Алисту. С ней у меня сложились хорошие отношения. Она знала, что я не любила излишнего внимания и никогда без надобности не тревожила. Пока я пила фруктовый сок и поглядывала с грустью в окно, служанка наполнила ванную. Напряжение в теле из-за изнурительных тренировок было болезненным, и ничто так не приносило облегчения натруженным мышцам, как теплая вода и хороший массаж. Рядом с мраморной купелью лежало полотенце, чтобы мне не пришлось далеко за ним тянуться, когда закончу с водными процедурами. Сбросив пижаму, опустилась в большую черную чашу. Я нежилась в ней, сетуя, что Гордон так и не зашел в гости, а все из-за перенесенного на более позднее время обучения. Опять же, по вине Глории, положив руки на край ванны, закрыла глаза, запрокинула голову и представила в ней Гордона. Жар мгновенно пронесся по телу, едва вспомнила его сильные руки, крепкие мышцы, плоский живот и узкую полоску волос, бегущую вниз. Я схватила мочалку и начала натирать до красна кожу, желая выбросить из головы молодого мужчину, покорившего меня при первой же встрече невероятным цветом глаз. Завтрак я попросила Алисту принести в комнату, чтобы свести встречи с обеими сестрицами Гордона к минимуму. Плотно поев, спустилась в библиотеку, где продолжила свои поиски. За окном уже стемнело, когда мне на глаза попался старый потрепанный фолиант. В нем были собраны старые сказания империи. Я аккуратно листала страницу за страницей, боясь пропустить что-то важное. Черно-белый рисунок с драконом и цветком, словно высеченным из камня, подтолкнул меня сосредоточиться на размытых строчках. Едва прочла сказанное, мое сердце застучало с такой скоростью, будто я открыла тайну мироздания. Может, это всего лишь вымысел, но у меня появилась хрупкая надежда. В нем говорилось о необычайной красоте и волшебной силе кристалла, который даровал человеку способность слышать драконов, вернее, одного, избранного им. Сразу же вспомнилась старинная русская легенда о том, что пьющий из малахитовой чаши понимал язык зверей и птиц. Это, конечно, не совсем то, что я искала, но за неимением лучшего следовало довольствоваться малым. «Поговаривают, ты стала много времени проводить в библиотеке», — раздался за спиной мужской голос, когда я ставила книгу на место. Тибальт взял ее у меня из рук, полистал и водрузил на полку. «Читаешь? Картинки смотрю». Он находился так близко, что мне было неуютно. «Ваши буковки мне не под силу. Изменить настройки браслета, чтобы ты могла их читать? Спасибо, не стоит. Не хочу забивать голову сведениями о вашем мире, ведь скоро вернусь домой». Я надеялась, он не заметит охватившего меня волнения. «Да, почти сразу после гонок. Я тебя и искал, чтобы о них поговорить. Тебе что-нибудь нужно?» Мужчина потерял интерес к браслету. Можно было облегченно вздохнуть. «Из одежды?» «Не только. Новое седло, ремни, сапоги». «Я не могу так сразу сказать», — задумчиво проговорила в ответ, заметив, что Тибальт уставился на метку. Он перехватил мою ладонь до того, как я спрятала ее за спиной. «Старайся никому не показывать. Желающих поживиться даже на чужом горе всегда хватает». Мужчина держал меня за руку, когда внезапно широко распахнулась дверь. Тибальт мгновенно рожал пальцы, но было поздно. «Ой, простите, я искала леди Глорию!» Служанка-модница окинула нас оценивающим взглядом. «Ее здесь нет!» Мужской голос был холоден и резок, подобно стали. «Еще раз извините!» С наигранным сожалением проговорила девушка, поклонилась и спешно вылетела из библиотеки, чтобы доложить об увиденном своей хозяйке, которая наверняка отправила ее по следу Тибальта. «Гордон, вернись!» — взмолилась я про себя. «Твои сестрицы угробят меня раньше, чем ты доберешься до главы наемников». Хозяин замка покинул помещение вслед за горничной, больше не сказав ни слова. Я подождала немного и направилась к себе в комнату, прислушиваясь по дороге к звукам, доносившимся из покоев Глории. Но ничто не говорило о гневе ее владелицы. Тихие приглушенные голоса разобрать было невозможно, и я со спокойной душой просидела в гостиной за рисованием до 11 часов. Едва добралась до поляны, заметила холм, очертания которого с трудом различала в темноте. А ведь последнее время нам с Гордоном приходилось подолгу дожидаться, когда его величество соизволит появиться. «Что-то ты рано сегодня», — поддела дракона, но он даже не шелохнулся. «Так и будешь молчать?» Я подошла вплотную к смарагду. Он ожил и подставил мне лапу, предполагая, что я смиренно взберусь ему на спину. Но не тут-то было. «А что?» «Одна осталась, решила со мной поговорить?» Не без сарказма — вымолвил Смарагд и повернулся ко мне передом, как только понял, что события разворачиваются не по его сценарию. «Не говори ерунды, будто я не пыталась с тобой помириться. Да и вообще, заканчивай с этим детским садом». «С чем?» Дракон с любопытством смотрел на меня, слегка склонив голову на бок. «Прекращай баловство, говорю». «Так бы сразу». «А что я? Я ничего. Это ты все начала?» «Чья бы корова мычала? Да из чего ты завелся? Все для тебя стараются, а ты...» Я старалась пробудить в нем совесть. «Дай-ка мне подумать, когда это вы ради меня старались? Может, когда обнимались, сидя на мне, или когда...» «Хватит! Если не уймешься, будешь тихо сам с собой вести беседу». «Молчу, молчу!» «Пролетели и забыли. Тренироваться будем или как?» Надменный тон дракона сменился покладистым. «Сперва или как?» «Что такое?» Он насторожился в ожидании моих слов. «Ты когда-нибудь слышал про Голденштоль?» «Нет». Смарагд повернул морду в сторону и не пожелал при этом смотреть в глаза. «Значит, слышал», — протянула я, обрадовавшись, что в прочитанной легенде, возможно, крылся ключ к разгадке. Решила меня бросить. Сколько же печали и разочарования было в его голосе. «Смарагд, я не смогу уйти со спокойной душой, если не буду знать, что с тобой все в порядке. Так не уходи. Что тебя держит в том мире? Останься здесь. Вон, этот на тебя глаз положил. Поженитесь, заведете детей». Я в очередной раз перебила его. «Я здесь чужачка. Все зависит только от тебя. Останешься ты ею? Или же полюбишь этот мир всем сердцем, как и свой? Ты не понимаешь». С моих губ сорвался тяжелый вздох. «Я ничего почти о нем не знаю. Да и Гордону нужна достойная девушка, красивая, из какого-нибудь сословия, владеющая этикетом. Одним словом, местная. А я даже языка вашего не знаю. Да и там меня ждет сестра, которая явно волнуется». Столько всего перечислила, но я не услышал ни одной весомой причины, по которой ты хочешь отсюда сбежать. Ты ответь себе, а не мне. Чего ты хочешь на самом деле? Ладно, хватит болтать. Давай, запрыгивай. А рассказать про цветок или нет, еще подумаю. Я не стала медлить, а заняла привычное место на спине дракона, и мы резко взмыли в небо. Хоть сегодняшняя тренировка мало чем отличалась от предыдущих, и ноги все так же ужасно болели, к замку я добиралась перебежками, ведь сопровождавшего даже до опушки больше не было, и мне стало боязно. Смарагд пытался высадить меня прямо у стен, но я запретила, направив дракона на поляну. Не следовало ему светиться раньше времени. Вот только на пути к сооружению неустанно испытывала странное ощущение, что за мной следили. Списав все на нервы и пытаясь унять волнение, отправилась спать. Мне хотелось хоть во сне увидеть молодого мужчину с шоколадного цвета глазами. Тишина, стоявшая в комнате, давила с момента пробуждения. Что-то не давало покоя. Интуиция неустанно ворчала, но я не могла понять, что такого должно было случиться. Все валилось из рук. Сперва не удержала стеклянный флакон с жидким мылом, разбившийся о мраморный пол на мелкие кусочки. А сколько раз падали кисти, я сбилась со счета. Спустя час рисования бросила гиблое дело. «Что такое?» Я вздрогнула, услышав голос Смарагда в голове. Давно он не разговаривал со мной на расстоянии. «Не знаю. Наверное, не выспалась. Вот и дерганая сегодня. Прогуляйся. Может, отвлечешься». Немного подумав, порекомендовал дракон. «Так и сделаю. Пройдусь до леса и обратно. Далеко не пойду». Быстро сменив рабочее платье, вышла из замка. Погода стояла чудесная, плотные тучи затянули небо, спрятали знойное солнце, и было не так жарко. Я собирала букет из полевых цветов, слушала пение чудных птиц, подкидывала носком мелкие камешки и не заметила, как вошла в лес. Решив, что дальше идти одной не стоит, развернулась, намереваясь вернуться в замок, но передо мной, словно из воздуха, появилось двое мужчин, одетых во все черное. Их лица скрывали платки, и это не сулило ничего хорошего. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, в голове лихорадочно пульсировала мысль: «Маги, что делать?» Я прижала букет к груди и резко повернулась лицом к лесу. Вдруг удастся скрыться в густых зарослях, но не успела и шага ступить, как из-под земли выросли еще двое. Ловушка захлопнулась. «Смарагд! Смарагд, на помощь! Я окружена!» Договорить не успела. Один из магов бросил в меня какое-то заклинание. Цветы выпали из моих рук, и я стала оседать на землю. Все расплывалось, будто глаза застилала невидимая пелена. Темнота, стремительно накрывавшая сознание, пугала, а вместе с ней таяла и надежда на спасение. Услышал ли мой зов дракон? Есть ли у меня шанс выжить? И кто эти люди? Наемники или псы Крейга? Из беспамятства меня выдернули так же резко, как и отправили в него. Я почувствовала, что мужчина, от которого несло потом, схватил мое запястье и развернул его к себе меткой вверх. Нельзя сказать, что я окончательно пришла в себя, ведь открыть глаза и пошевелиться так и не смогла, но ко мне вернулся слух. Думал, девица лжет, а тут вон как оно оказалось. «Иномерянка, значит». Этот голос мне уже доводилось слышать раньше, в лесу, когда Гордон закрыл мой рот поцелуем. «Люди Крейга». «Девица», — мысленно повторила про себя, и сердце ушло в пятки. «Тем лучше для нас. Хозяин будет доволен», — проговорил второй маг. Раздались тяжелые шаги, хлопнула дверь, и вокруг стало тихо. Сознание вновь начало уплывать, но я изо всех сил пыталась удержаться в реальности. «Смарагд, Смарагд, миленький, ты меня слышишь?» — мысленно позвала дракона, однако ответом мне стало пугающее молчание. Кому я перешла дорогу? Кто же меня решил сжить сосвету? Глория, увидевшая во мне соперницу? Если она, то как модница за ночь успела выйти на них? Нападение явно не было спонтанным. Его тщательно спланировали. Но откуда она тогда узнала о моей связи с призраком? Или же это Аннет, пожелавшая устранить меня, сдав фермеру? Ведь если вдуматься, с моей смертью решалось много проблем. Смарагд доставался Гордону, Тибальт лишался денег, да исчезала проблема в моем лице, как девице, вскружившей голову ее брату. А может, зря я на них грешу? Вдруг это не сестры Данге, а вообще кто-то третий? Онемение постепенно сходило, и я наконец-то смогла открыть глаза. В комнате было темно, но за единственным окном с металлической решеткой уже разливались предрассветные сумерки. Помещение походило на темницу. Из мебели в ней обнаружила пару стульев, стол да соломенный тюфяк, на котором я сидела, опершись спиной о каменную стену. Больше ничего. Было ужасно холодно. Хотелось пить. Неподалеку стоял глиняный кувшин. Следовало всего-то протянуть до него руку, но тело так затекло, что я не могла толком пошевелиться. Невзирая на боль, потихоньку начала оживлять онемевшие мышцы, разгоняя по венам кровь. Я пыталась согреться и привести мысли в порядок, но затуманенный мозг требовал покоя. Он подталкивал меня сдаться, снова закрыть глаза и погрузиться в сон. Однако я заставила себя нагнуться и развязать одеревеневшими пальцами веревку, которой были связаны ноги. дотянувшись до увесистого кувшина, сперва понюхала его содержимое. Ничего подозрительного, однако утолять жажду не торопилась, боясь, что там какой-нибудь наркотик или снотворное. Сделав крохотный глоток жидкости, оказавшейся простой водой, решила подождать, что же будет дальше. Я оперлась о стену, поднялась на ноги и едва не упала от слабости. Что же они со мной сделали? Неужели одним заклинанием маги могут отнимать силы и сделать здорового человека совершенно больным и обессиленным? Дождавшись, когда пройдет головокружение, добралась до двери, оказавшейся, конечно же, запертой. Было бы странно, если бы маги оставили ее открытой и позволили мне сбежать. Побродив по помещению, сделала еще несколько глотков воды и улеглась на тюфяк. Я наблюдала за рождением нового дня. Возможно, в последний раз. От этой мысли горло схватил спазм. Из губ слетел всхлип, но ни одна слезинка так и не скатилась по щеке. Несомненно, Смарагд поймет, что со мной случилось что-то плохое, даже если не услышал тогда мой зов. Ведь я пропустила тренировку, да и в замке меня явно хватились. Но как они меня отыщут? Мог ли дракон по ментальной связи определить мое местоположение? Если да, что это, собственно говоря, меняло? Гордон далеко, а Тибальд вряд ли бросится спасать меня. Один в поле не воин. Я не единожды пыталась позвать дракона, но после тысячной попытки перестала. Видимо, слишком далеко меня утащили от замка. Время в темнице тянулось медленно. Никто не приходил по мою душу, а ничто так не угнетает, как безысходность и мучительное ожидание приговора. Казалось, я осталась одна во всем мире, что все позабыли о моем существовании. С каждым часом тело крепло, а мысли прояснялись. И это было мне на руку. Солнце уже стояло высоко в небе, когда я услышала чьи-то шаркающие шаги, раздался скрип открывающейся двери, и в камеру вкатился Колобок в лице Крейга, а за ним два прислужника. Один из них взял стул и поставил его напротив меня, прямо как в фильмах про следователей на допросе. Фермер с трудом поместился на нем. Возможно, в любой другой ситуации я бы рассмеялась, но теперь было не до смеха. Мы недолго мерились ненавидящими взглядами. Вскоре он отдал приказ: «Зови дракона». «Дракона? Какого дракона?» Я нахмурилась, делая вид, что силюсь понять, о чем он. В душе царило негодование. Неужели я так похожа на идиотку и не понимаю, что для Смарагда уже давно приготовлена ловушка? Ведь иначе бы он не пришел. «Не прикидывайся! Знаешь ведь, про кого говорю?» «Может, и знаю, но звать не умею». «Надави на метку, пока она не засветится, и тогда зови», — проговорил он после длительного молчания. Я хотела потянуть еще время, поизворачиваться, но не стала. А смысл? Рано или поздно они все равно меня убьют. Такие, как Крейг, свидетелей в живых не оставляют. «Нет, ты, наверное, не поняла, с кем имеешь дело». Он нарисовал в воздухе какой-то черный знак и бросил им в меня. Дикая боль, граничащая с беспамятством, в одночасье скрутила тело в мучительной судороге. Казалось, все мышцы сжались, а затем резко растянулись, разорвавшись в нескольких местах. Я прикусила губу, стараясь не закричать, и почувствовала вкус собственной крови. «Это только начало. Дальше будет хуже. Так что, позовешь?» «Нет». Мой ответ с придыханием был жалок. И новая, огромная волна боли вмиг смела все на своем пути, отбросив мое сознание в черную пропасть беспамятства. Неведомая сила выдернула меня из спасительной темноты. Очнулась я в той же камере, а на стуле с ехидной ухмылкой восседал Колобок. Сколько же прошло времени? Две минуты? Минута? Или того менее? Продолжим? Послушайте, как вас там? Может, вы не в курсе, но друзей не предают? Друзей? Это ты про драконов? Его смех напоминал похрюкивание. Они всего лишь тупые создания, служащие на благо людей. Значит, вы совсем их не знаете. На моих губах, невзирая на боль, появилась улыбка. Ты в любом случае приведешь его ко мне. Крейг сощурил глаза, и в них промелькнули злорадные огоньки. И не надейтесь, драконы чувствуют смерть своих менталистов. И он явится, но ты этого уже не увидишь. С ехидной улыбкой Колобок вырисовал в воздухе очередной знак, на этот раз серебристый, и у меня перехватило дыхание. Я зажмурилась, готовясь с достоинством принять нежданный конец. Никакой мольбы, никаких слез. Очередная волна неописуемой адской боли, возникшей в груди, стремительно добралась до головы и поселилась в ней, захватывая в плен мой разум. Пронеслась ли перед глазами жизнь? Нет. Лишь три родных лица удрученно смотрели на меня, а позади них пыхтел смарагд. Красная вспышка мелькнула перед внутренним взором и стало тихо и темно. Моему телу и разуму наконец-то было даровано спокойствие.